Эпилог. Стоящий в самом центре огромного дендропарка памятник был и красив, и уродлив одновременно. Впрочем, здесь, на Старой Земле, вообще хватало необычных памятников. Прародины человечества все-таки. Но этот все же выбивался из их числа. Здоровенный, 20 метров высотой, обломок внешней брони инопланетного корабля почти правильной треугольной формы, воткнувшийся острым своим углом в бетонное основание, будто бы расколотый этим ударом. Бугристый по выпуклой поверхности и ячеистый, словно пчелиные соты. Темно-серый, почти черный, если смотреть в упор, и меняющий цвет на более светлый при взгляде под углом. Стоял памятник в том самом месте, куда много лет назад ударил первый и единственный орбитальный залп, атаковавший Землю эскадры чужих, ныне навечно ушедших в прошлое. Флот не простил нежданным гостям нападения на прародину человечества. Путь за 4-й пояс дальности ныне был открыт и безопасен, а сама раса несостоявшихся завоевателей просто исчезла с вселенского горизонта. Надпись была всего одна, сделанная прямо по поверхности брони на 3 наиболее используемых человеческих языках. 2210. Проект «Хронос». Последнее предупреждение. Пожелавший слишком многого рискует потерять все.